Самоубийство. Выход в никуда. Интервью с психологом Михаилом Игоревичем Хосьминским. Интервью предоставлено для озвучивания сайтом memoriam.ru. Memoriam.ru. Сайт и форум для переживающих смерть близкого человека. Рекомендуем посетить интернет-версию этого сайта. Вопрос. Практически каждый день на форуме сайта memoriam.ru горюющие пишут о том, что вместе с уходом близкого исчез смысл собственной жизни. Это, в свою очередь, наводит их на мысли о самоубийстве. Особенно часто подобные сообщения встречаются у людей, чей близкий ушел из жизни через самоуничтожение. Почему появляется желание уйти вслед за ним или за ней? Какие мысли обычно посещают человека, которого переполняют эмоции? Горюющий переживает серьезнейший кризис. Его психика дестабилизируется. Реальность для него искажается. Человек не знает, как жить дальше. И вместо того, чтобы решать проблему, он пытается убежать от нее. А суицид – как раз один из способов такого побега. Этот «выход» в кавычках из ситуации нередко представляется переживающим горе людям наиболее подходящим, особенно если их мысли облекаются в этакую романтическую форму. «Не могу оставаться здесь. Уйду за ним или за ней». При этом они стараются убедить себя и других в том, что хотят сделать нечто полезное для души близкого. На самом же деле, это попытка избавления от своих страданий, оправдание собственного малодушия. Если человек, находящийся в таком состоянии, оставит свои эмоции, боль и страх и просто задаст себе вопрос, в чем смысл ухода за ним, то он получит однозначный ответ. Никакого смысла в этом нет. Вопрос. Почему нет? Ведь оставшийся в живых близкий таким образом хочет разделить душевные тяготы умершего. Давайте предположим, что дорогой нам человек попал в тюрьму и ему нужна помощь. Разве при таких обстоятельствах кто-нибудь скажет «я хочу за ним» или «за ней» в тюрьму? То же самое происходит тогда, когда близкий сам себя убивает и душа его попадает в темницу. Какую пользу ты сможешь ей принести, если тоже окажешься в тюрьме, совершив самоубийство? Почему ты думаешь, что там вы обязательно встретитесь? Даже в реальной жизни знакомых никогда не сажают в одну камеру. И если ты сам попадешь в тюрьму, то близкий лишится необходимой поддержки, которую ему мог бы оказать оставшийся на свободе родственник. Все, безусловно, в курсе, что самоубийцы в рай не отправляются. Хочу заметить, что святые отцы по этому поводу говорили следующее. Только в раю можно находиться всем вместе, а в аду каждый по отдельности. Поэтому заявление «пойду за ним» абсурдно. Вопрос. А если близкий умер самостоятельно, а при жизни был замечательным человеком, верующим, то можно предположить, что он не в аду, а наоборот, в раю. Тогда самоубийство еще более глупо. Представьте, что человек уехал на море отдохнуть. Но тоскующий по нему близкий, вместо того, чтобы спокойно ждать встречи или хорошо подготовиться к поездке к нему, берет и совершает преступление, после чего его забирают в тюрьму на долгие годы. Разве можно назвать такие действия свидетельством истинной любви и доказательством теплых чувств? В кабинете у одного чиновника я видел самодельную шуточную, а может и нет, табличку, на которой было написано: «Прежде чем войти, подумай, нужен ли ты здесь?» Я думаю, что любой ушедший близкий мог бы сказать это тому, кто думает о несвоевременном воссоединении. Вопрос. А почему женщин-самоубийц нельзя уподобить женам декабристов, которые следовали за своими любимыми, сосланными в Сибирь? Потому что жены декабристов шли за мужьями, зная, что те испытывают в них необходимость. В Сибири они помогали им устроить быт и выжить в тяжелых условиях. То есть они стремились всячески разделить с мужьями все трудности жизни. К этому церковь и призывает нас – разделить тяготы с умершим человеком своей любовью, самопожертвованием, богоугодными делами, молитвой. Но вместо этого человек предпочитает облегчать свои страдания и отказывается что-то делать для того, кого считает любимым. Во главу угла он ставит свои проблемы, предпочитая избавляться от них самым эгоистичным способом. Вопрос. Но ведь человек страдает от своего бессилия изменить ситуацию. Согласитесь, что желание уйти вслед за близким это не каприз, а решение, принятое в минуту сильнейшего отчаяния. Даже в самой тяжелой ситуации необходимо отдавать себе отчет, что суицидальные мысли приходят не просто так. Мы прекрасно знаем, откуда они приходят. Советы убить себя дает никто иной, как сущность, именуемая в православии бесом. Вряд ли мы последуем совету человека, который скажет: «Если твоего любимого забрали в больницу или тюрьму, давай и ты за ним». Услышав такое, мы ни на минуту не усомнимся в том, что перед нами сумасшедший или злоумышленник. Но в тяжелой кризисной ситуации мы не задумываемся, от кого исходит совет и насколько он разумен. И даже можем принять эту нелепицу за свою собственную мысль. Поэтому надо научиться отличать свои мысли от чужих, бесовских. И прежде чем соглашаться с ними, хорошенько все обдумать и не предпринимать каких-либо действий. Вопрос. Мысль о самоубийстве приходит к горюющим после смерти близкого очень часто. Связано это с чувствами одиночества и несправедливого, жестокого наказания Богом, который совершенно неожиданно забрал самое дорогое, что было в этом мире. Это лишний раз подтверждает тот факт, что мы руководствуемся не любовью к умершему, а собственным эгоизмом, обидой и дерзостью. Мы не осознаем, что после того, как душа покинула тело, она пребывает в подвешенном состоянии, и ей надо срочно помочь. Вместо этого мы погружаемся в мысли о своем дальнейшем существовании без дорогого человека, в воспоминания и переживания о нем. А как же я буду без него? И вот на этом начальном этапе переживания горя Голову наводняют лжегероические мысли. Да, помогать себе и усопшему сложнее, чем убить себя. А кому хочется выполнять тяжелую и систематическую работу? Вытаскивать из беды того, кто ушел в мир иной. Подобное поведение является логичным и естественным. Но многие предпочитают задумываться над более простым способом решения проблемы исключительно из-за своего эгоизма, циничным образом маскируемого под любовь к умершему. От такого состояния есть только одно лекарство – искренняя, чистая любовь к душе близкого, а соответственно и к Богу. Вопрос. Как часто люди заканчивают жизнь самоубийством после смерти близкого? К счастью, не так уж часто. Попытки совершаются значительно чаще. Но желающие свести с жизнью счеты суициденты редко учитывают, насколько подобный сценарий опасен. Известно, что самого себя убить очень нелегко. Поэтому из 100 самоубийств лишь 3-4 случая заканчиваются смертью. А вот 30-40% людей, которые предприняли подобную попытку, становятся инвалидами. Дебилизация вследствие поражения мозга, травмы внутренних органов, ампутации и многое другое. На сайте победишь.ру есть развернутые материалы на тему способов самоубийств и вероятности успеха предприятия, в кавычках. Кроме того, есть большой шанс угодить в реанимацию, а потом стать, например, растением, о котором придется заботиться близким. Вопрос. Но ведь человек так поступает, желая избавиться от боли. Но как же можно избавиться от душевной боли, уничтожив тело? После смерти с душой ничего не произойдет. Она по-прежнему будет страдать. Когда человек это поймет, он уже ничего не сможет исправить. Он просто многократно усилит имеющуюся боль. Подчеркиваю, все духовные авторитеты говорили о том, что боль умножится многократно, так что ликвидацией тела ничего не решишь. Поэтому мысль о суициде как о способе избавления от душевной боли совершенно нелогична. Вопрос. А если, например, человек не верит в существование души? Ну а как он тогда объяснит то, что она у него так болит, что он готов себя убить? Если болит не душа, то что же тогда? Мозг, нейроны, аксоны, внутренние органы, конечности, дендриты, клетки? Нелепо отрицать душу тогда, когда болит именно она. Человек, который хочет избавиться от боли, сначала должен выяснить, что же у него болит. Для этого ему необходимо найти достоверную информацию о душе и сознании. Пусть сначала разберется с этим, и только потом принимает решение. В обратном случае, боль только усилится. Вопрос. Многих останавливает лишь мысль о том, что попытка суицида может оказаться неудачной. В случае незавершенного суицида люди обрекают своих близких на пожизненное ухаживание за собой, потому что очень велика вероятность того, что попытка самоубийства сделает из них инвалидов, которые не будут в состоянии заботиться о себе. Но даже если они смогут этого избежать, то все равно могут появиться большие проблемы. Например, им будет трудно устроиться на госслужбу, на многие другие работы, получить водительские права, разрешение на хранение оружия и так далее. Это произойдет потому, что их поставят на учет в психоневрологический диспансер, и они будут ограничены во многих правах. Вопрос. А как самоубийство может отразиться на родственниках суицидента? Человеческий эгоизм может принимать такие гипертрофированные формы, что люди отказываются думать о родителях и детях и о том, какая тяжелейшая рана им наносится. Жутко слышать заявление о намерении совершить суицид от тех, у кого есть дети. Эти люди бывают настолько поглощены своими собственными переживаниями, что готовы бросить их на произвол судьбы, перекинуть на них свою боль. Причем страдание, от которого они пытаются избавиться с помощью суицида, несомненно, станет намного тяжелее после их ухода. Прежде чем решиться на такой шаг, суициденту надо еще раз подумать, какую колоссальную боль будут испытывать родители, дети, близкие, друзья и все те, кто любит или дорожит отношениями с ним. Тот, кто задумывается о суициде, должен помнить о том, что кроме ущерба, который он наносит себе, самоубийство влечет за собой цепочки других несчастий, в том числе распространение попыток суицида среди близких родственников, друзей и знакомых. На сайте Победишь.ру приведено множество примеров таких историй. Поэтому, если вы не думаете о своей жизни, то хотя бы позаботьтесь о жизнях дорогих вам людей, которые ни в чем не виноваты. Ведь наличие в семье одного самоубийцы автоматически переносит всю семью и ее окружение в группу риска. Любой суицид – это предательство по отношению к людям, которые остаются. Вопрос. Вряд ли люди, планирующие совершить самоубийство, задумываются об описываемых вами последствиях. Такие сценарии никто в своем воображении не развивает. Страдающий человек не делает прогнозы. Он думает только о своей боли. Как пережить это острое состояние? На сайте memoriam.ru есть много материалов на тему переживания горя. Но если говорить о поведении, то, во-первых, следует выплескивать боль всеми возможными способами. Орать, плакать, рыдать, говорить с друзьями и близкими, общаться с психологом, искать помощи. При этом нельзя допускать даже мысли о самоубийстве. Она должна быть табуирована. На нее должен стоять предохранитель. Ведь чем больше такую мысль принимаешь, тем больше она укореняется, распространяется и овладевает человеком. Потом уже не он собой управляет, а мысль управляет им. И если у человека нет опыта контроля над подобного рода мыслями, а такой опыт, как правило, мало у кого есть, то он в беде. Во-первых, нужно запретить себе разговоры о нежелании жить. Когда человек твердит «я не хочу жить», по нескольку раз эта установка начинает срабатывать, потому что повторение фразы является своего рода самовнушением. Вы же знаете поговорку о том, что если человеку говорить все время «свинья», он захрюкает. Так же и в данной ситуации. Можно внушить себе все, что угодно, путем частого повторения утверждений. Это на языке психологов называется аффирмацией. Самовнушение – довольно действенный механизм, поэтому он является одним из основных приемов психотерапии. По этой причине повторять фразы об отсутствии желания жить в разных вариациях очень опасно. Наоборот, нужно твердить себе: «Я преодолею», «Я справлюсь», «Я выживу». Даже если человек пока не видит перспектив и не верит в благополучный исход, то все равно он должен говорить себе, что справится. В-третьих, надо учитывать и тот факт, что разрушительные мысли могут передаваться и травмировать других. Ведь когда человек начинает твердить о своей нелюбви к жизни, окружающие сначала хотят ему помочь, объяснить ошибочность его позиции, а потом устают от этого и начинают от него дистанцироваться, боясь заразиться отрицательными эмоциями. А сам человек болезненно воспринимает такого рода предательство и не осознает, что люди от него отвернулись, чтобы сохранить свою психику. И основная вина не на окружающих, а на той программе самоуничтожения, которую запустил страдающий человек. Поэтому повторюсь, нельзя программировать себя на смерть своими собственными высказываниями. Тот же запрет необходимо наложить и на нанесение себе каких-либо повреждений, даже самых незначительных. Казалось бы, такие действия являются несущественными, но они открывают ворота в нехороший мир. И если человек допускает причинение себе вреда в малом, то и до серьезных действий недалеко. Другими словами, начиная с крупиц, можно дойти и до настоящих попыток суицида. Вопрос. Но люди наносят себе повреждения, чтобы заглушить боль души. Да, такая боль причиняет сильные страдания. Но в конце концов, ее можно вылечить. Ко мне на консультации приходили сотни разных людей в таком состоянии. И потому, исходя из опыта оказания помощи, я могу утверждать, что чтение псалтири гораздо эффективнее успокаивает боль, чем нанесение себе повреждений. Зачем увечить себя, портить себе внешность, если существует гораздо более эффективное и действенное лекарство? Ведь когда у нас болит зуб, мы не наносим порезы на запястье, а идем его лечить. Так же и с душой. Если она болит, ее надо врачевать, а не пытаться забить другой болью. Кроме того, повреждения, которые наносит себе человек, могут быть очень опасны. Даже после незначительного увечья можно лишиться всего поврежденного органа. Порез может привести к заражению крови, а то, в свою очередь, к гангрене с последующей ампутацией. Или другой пример. Травмировав сухожилие, можно навсегда потерять работоспособность руки. Да и вообще, можно не рассчитать и убить себя, не ставя такой задачи. А зачем отправляться туда, где тебя совсем не ждут и где ты совсем не нужен? Потребность в тебе только здесь, и заключается она в помощи душе умершего близкого. Вопрос. Что делать человеку, который понимает нелепость добровольного ухода из жизни, но, несмотря на это, не может справиться с мыслями о суициде? Нежелание обращаться за помощью в критической ситуации может свидетельствовать о том, что человек болен гордыней. Если горюющий сам не справляется с душевной болью, он должен найти врача, который поможет решить ему эту проблему. Врач в данном случае – Бог. Если человек, ищущий помощи, никогда с Богом не встречался, значит, он должен обратиться за помощью к людям, которые знают о Боге чуть больше, чем он сам. По мере того, как человек будет узнавать Бога, мысль о суициде будет отступать и, в конце концов, полностью исчезнет. Вопрос. Может ли горюющему помочь мысль о том, что самоубийством он лишает умершего близкого своей помощи? Люди, которые планируют совершить суицид, обычно не задумываются об этом. Как я уже говорил, после смерти близкого их очень часто беспокоит лишь собственное состояние. Они не хотят думать о том, что усопшему необходима их действенная помощь. Молитва, милостыня, дела милосердия. Ведь именно сейчас определяется его судьба в вечности. Смерть – это всегда ужасное для близких событие. Но мы должны понимать, что человека призвал Господь, который, кстати, дал ему в свое время и жизнь. Мы же не знаем Божие замыслы о нем. Возможно, Господь призвал его в этот момент, чтобы он попал в достойное место и пребывал в раю. А куда попадет человек, закончивший жизнь самоубийством? Все религии мира утверждают, что в этом случае он отправится в сторону, обратную той, где находится место встречи и воссоединения с дорогими душами. Стоит подумать об этом. Суицид подобен ситуации, когда человек отправляется в путешествие, чтобы встретиться с любимым, но едет в противоположном направлении. Сотни лет человечеству известно, что самоубийцы – это люди, которые изолировали себя от Бога, отвергнув Его. За этих людей не молится церковь. А раньше их было запрещено даже хоронить вместе со всеми на кладбище. Поэтому можно с уверенностью сказать, что, совершая суицид, человек движется не навстречу со своим близким, а наоборот, делает эту встречу невозможной не только в обозримом времени, но и в вечности. Таким образом, самоубийца навсегда приговаривает себя к вечной разлуке с любимым. Вопрос. А что делать тому, кто не верит в Бога? Ведь неверующему еще сложнее терпеть боль, вызванную потерей близкого. Если человек не верит в Бога, он должен также не верить в существование души. Тогда, соответственно, у него ничего не должно болеть, и он сразу может начинать радоваться. Если он не верит в высшие силы, в Бога, в бессмертную душу, то как же он собирается уйти за ним? Очевидно, что если души нет, то и уйти за ней нельзя. Получается совершенно нелепое утверждение, в котором снова отсутствует логика. Ну и, конечно, атеистам можно задать вопрос о том, почему умерший человек вызывает у них столько переживаний. Ведь если человек является атеистом, он должен понимать, что его близкий не имел души, а просто представлял собой организованные белки, которые на данном этапе стали, увы, неорганизованными. Тело близкого в этом случае – обычный разлагающийся белок, с которым этот атеист зачем-то проводит пафосные мероприятия, а потом еще ходит туда, где этот белок похоронили. Нам это представление кажется диким, не правда ли? Однако именно так должны представлять себе смерть люди, отрицающие наличие души в человеке. Любой здравомыслящий понимает, что наличие душевной боли доказывает существование души. И смерть любимого человека – это как раз тот момент, когда нужно задуматься на эту тему. Ведь вы не можете достоверно знать, что находится за рубежом жизни. И если вы так любили покойного, что готовы за ним отправиться в каком угодно направлении, остановитесь на минуту и подумайте. У вас благородные намерения? Вот и займитесь помощью своему близкому. А потом уже узнаете, помогло или нет. Вы же ничего не потеряете, если сделаете это. Если существует шанс в 1/100, что неизлечимый больной вылечится, вряд ли кто-то скажет: «Я не буду ничего делать и лечить дорогого человека». Вдруг не поможет. Все готовы биться за здоровье, отдавать любые деньги. А в данном случае вероятность эффективности оказываемой помощи глобальнее. Так к чему твердить: «Зачем мне жить? Уйду». Лучше займитесь делом. Вопрос. Мы выяснили, что лучшие способы помощи умершему – это чтение псалтири, молитва, дела милосердия и милостыня. Но для того, чтобы иметь силы делать все это, горюющий должен привести в порядок самого себя. Что еще можно сделать, чтобы справиться со своим состоянием? Эффективнейшие лекарства, которые вы перечислили, это потрясающая помощь не только ушедшему, но и израненной душе горюющего. Кроме этого, существуют еще и лекарства, действие которых направлено не на врачевание души, а на то, чтобы снять определенные симптомы. Если человек думает себя убить, ему, помимо духовной, возможно, нужна и медицинская помощь, чтобы успокоиться, прийти в себя, восстановить сон и питание. Для этого следует обратиться в диспансер, больницу, поликлинику или клинику неврозов, где работают квалифицированные специалисты, которые подберут правильное лечение. О методах медикаментозной помощи на сайте memoriam.ru размещена замечательная статья врача Александра Владимировича Баранчикова. Советую ознакомиться с ней всем тем, кому нужна информация такого рода. Вопрос. Скажите, мысли «уйду за ним» просто традиция? Как эта проблема решалась в прошлом? Надо сказать, что раньше в Российской империи проблема с суицидами не стояла остро. А уж про суициды, связанные с потерей близких, я вообще не говорю. В России такого явления не было в принципе еще 1,5 столетия назад. Наши предки даже представить себе не могли, чтобы близкие уходили на тот свет вслед за покойным, то есть убивали себя из большой любви к усопшему, в кавычках. Потому что все они прекрасно знали то, о чем мы сегодня говорим. Сейчас это воспринимается почти как откровение. А на самом деле это прописные истины, которые были прекрасно всем известны. Кстати, еще 100 лет назад Российская империя занимала одно из самых последних мест по суициду в мире. И это потому, что у народов России была сильная вера. И христианские, и мусульманские традиции были крепко укоренены в национальной культуре. покончить жизнь самоубийством тогда могли только душевнобольные люди. Это были исключительные и редкие случаи. Вопрос. Есть еще такое понятие, как пассивный суицид. В чем он заключается и какова его тяжесть? Это тоже самоубийство, потому что он представляет собой попытку заглушить боль непродуктивным способом, через нанесение себе вреда. Под этой разновидностью суицида обычно подразумевается алкоголизация и наркотизация. Горюющего, который заливает горе водкой, можно сравнить с человеком, у которого образовался нарыв на ноге. Но он, вместо того, чтобы идти с этой проблемой к врачу и как можно скорее начать курс антибиотиков, усиленно употребляет водку или наркотики. Понятно, что нога у него от этого здоровее не становится. Человек просто уходит от реальности на некоторое время. И процесс выздоровления значительно затягивается. Существуют и другие способы пассивного суицида. Например, человек может сознательно игнорировать тяжелое заболевание, которое надо срочно лечить. Или он может начать опасно водить машину, специально рисковать и нарушать правила дорожного движения. Подсознательно запрограммировав себя на смерть, горюющий может погрузиться в ненормальные развлечения или заняться экстремальным видом спорта. Он может начать неправильно питаться, уйти в трудоголизм или будет делать что-то другое, чтобы подорвать свое здоровье. Такая заглушенная боль может в конечном итоге вылиться в отсроченное горе. Горе, которое вовремя не перестрадалось и не вылилось наружу через эмоции. Получилось, что эту боль заглушили и затолкали глубоко вовнутрь. И там образовался нарыв, который через какое-то время может прорваться. И тут возникает парадокс. Если нарыв прорвался через большой промежуток времени, то очень часто, по весьма понятным причинам, окружение человека уже не понимает и не принимает его реакцию. Ведь непосредственно после смерти друзья, знакомые и родственники были готовы помогать и содействовать переживанию горя и решению эмоциональных проблем. Но через несколько месяцев или лет после случившегося люди не могут понять проявление эмоций горевания. Они считают, что прошло слишком много времени, и эта реакция ненормальна. На самом деле проблема заключается в том, что человек, который уходил от скорби все это время, только сейчас по-настоящему столкнулся со своим горем и стал его переживать. До этого он просто находился вне реальности. Вот так часто выглядит эта ситуация. Еще надо сказать, что отсроченное горе переносится обычно гораздо тяжелее и длится дольше. Так что пассивные формы самоуничтожения тоже ничем не оправданы. Это антилекарство, которые усиливают боль не только горюющего, но и той души, которой надо активно помогать. Такой уход из реальности усиливает боль всех окружающих, вовлеченных в эту проблему. Вопрос. Получается, от боли невозможно скрыться. Значит, надо просто прожить этот период с наименьшим эгоизмом? Лучше прожить этот период вообще без эгоизма. Он совсем не способствует переживанию горя. Что касается невозможности уйти от боли, то это не совсем верное утверждение. Пример наших предков говорит о том, что уйти все-таки можно. Но уйти, конечно же, не из жизни. Вопрос: а куда же? Раньше горюющие уходили на некоторое время из мира в монастырь, где созданы все условия для того, чтобы, во-первых, молиться за ушедшего близкого, трудиться ради него во славу Божию, а во-вторых, исцелять собственную душу в этой спокойной, дружественной среде, где присутствие Бога способствует заживлению душевных ран. Таким образом, одновременно достигали сразу двух целей. Первая – помощь дорогой душе, вторая – помощь себе. Среди уходивших в монастырь встречались и те, кто желал принять монашество и отдать свою жизнь Богу. Но большинство оставались там не навсегда, а становились трудниками, например, до 40-го дня, то есть на тот важнейший период, когда душе близкого особенно нужна помощь. Обратите внимание, что это обычно самый болезненный и острый период после смерти близкого. Вот еще одно свидетельство, что жившие до нас люди были очень мудры и поступали правильно. Но, конечно, уйти, чтобы потрудиться, можно было и в любое другое время. Ведь душе надо помогать не в какие-то определенные дни, а всегда. И сама среда Божьей обители, и сосредоточенность на помощи душе усопшего, ежедневное чтение псалтири, посещение утренней и вечерней службы, труд во славу Божию, пост, исцеляли человека, приводили его в нормальное рабочее состояние за несколько недель. А крайне тяжелое кризисное состояние у современных людей в горе может продолжаться и год, и два. Сравните. Так вот, если говорить о том, что можно сделать тем, кто тяжело справляется с потерей близкого, то вариантов может быть несколько. Современный – отправиться в клинику неврозов. И старый проверенный способ, который только что был описан. В повседневной жизни мы доверяем проверенным веками методам лечения наших предков. Так почему бы не обратиться к их опыту тогда, когда от дикой душевной боли не хочется жить? Если человек думает о самоубийстве, если он дошел до края и ему нечего терять, то пусть пристроит детей, возьмет отпуск, если не дают, то можно и уволиться, потому что лучше уйти с работы, чем из жизни, и на время уходит из мира в монастырь. За его старыми стенами идет совсем другая жизнь. Исцеляются раны души, приходит осознание и понимание, становится виден смысл дальнейшей жизни. И, конечно, можно с уверенностью сказать, что данный способ никому не причиняет вреда и боли, в отличие от суицида. Напротив, он приносит только пользу и способствует выходу из кризисной ситуации. Я ни в коем случае не имею в виду, что все горюющие в обязательном порядке должны уходить в монастырь. Однако, каждый должен получить информацию обо всех существующих лекарствах от горя, от легких до самых сильных, чтобы выбрать подходящий в зависимости от своего состояния.